ситуация, окружающая среда. Я боюсь, что мы постепенно разрушаем нашу планету. Мы ужасно загрязняем атмосферу. Уже дошло до того, что боишься пить воду, она стала ядом. Мы губим моря и океаны, рыба вымирает, тают арктические льды. Я испытываю чувство вины, я испытываю гнев, я чувствую неуверенность, я боюсь. Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый вселенский управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что этот управляющий – настоящий мастер своего дела, способный полностью выполнить все мои просьбы. Убеди меня в том, что организм планеты функционирует нормально. Земная орбита, круговорот воды в природе, сила гравитации и так далее. Верни воде ее природную чистоту. Установи погоду, которая нужна для блага планеты. Где только можно, указывай мне на факты, свидетельствующие о благе Земли. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.